Инспектор взглядом заставил его умолкнуть. «Оружие», — сказал он, — «я должен найти это оружие. Если револьвер выбросили, он должен быть где-то поблизости. И шляпу тоже надо найти. Ту шляпу, которая была на покойном, когда он вышел из церкви. Она не так важна, как оружие, но удивительно, почему ее до сих пор не обнаружили. Размер 7 3/4, новая, на подкладке клеймо Генри Хетта. Если я кому-нибудь понадоблюсь, я буду в обители Сократа. Но если нагрянут газетчики, пусть они меня поищут. Я не хочу, чтобы они написали, что ключ к разгадке – это шляпа. Если хотите, можете изображать при них загадочный вид». Боудич без всякого смущения подмигнул Кэмпиону. «Считайте, что со мной дело будет в шляпе», — сказал он. «Ну что ж, до свидания, сэр. Если револьвер где-то здесь, мы его найдем. Мы уже вытащили около тонны ила из этой реки. И если нужно, вытащим еще тонну. Но довольно непросто процеживать речку, в которой полным-полно водорослей». «А что, убийцы в самом деле часто бросают оружие возле места преступления?» — небрежно поинтересовался Кэмпион у инспектора на обратном пути. Прежде чем ответить, мистер Оуэнс остановился, чтобы выбить трубку о каблук. «Очень часто», — сказал он, — «убийство вообще довольно занятная вещь. Человек долго готовится к преступлению, иногда с удивительной изобретательностью, а потом иногда сразу же выдает себя, как будто он уже потерял интерес к этому делу. Это справедливо и в отношении оружия. Если человек не носит оружие постоянно, а я думаю, в Англии встречается только один такой человек на 1000, то он стремится избавиться от него сразу же после того, как он его использовал. Преступник понимает, что это важная улика против него, но забывает о том, что, выбрасывая оружие, он оставляет за собой след, который может привести к нему. Я готов побиться об заклад, что револьвер где-то тут, в реке. Но, как правильно заметил Боудич, процедить эту речку будет чертовски трудно». Кэмпион, казалось, удовлетворила это объяснение, во всяком случае в той части, которая касалась оружия. «Если мне позволено говорить об этом, — начал он, немного помолчав, — этот трюк со шляпой вызывает у меня любопытство. Вы ищете котелок, а находите потрепанную зеленую шляпу. Мой непросвещенный ум может предположить, что здесь имел место обмен. Однако сам убийца вряд ли после своего звездного часа мог вернуться домой в шляпе своего врага, если только у него нет давней привычки приносить домой головы своих недругов или то, что к этим головам было ближе всего. Поэтому вполне допустимо, что какой-то третий, незаинтересованный участник нашел новую шляпу Эндрю Силли и, решив, что она намного лучше его собственной, что не вызывает сомнений, обменял свою шляпу на чужую. Но вопрос, к чему ему было хоронить свою старую шляпу? Насколько я знаю бродяг, которых так правдоподобно описывает ваш веселый друг Боудич, особой аккуратностью они не отличаются. Наоборот, они обычно бросают ненужную часть своего гардероба прямо там, где решили с ней расстаться». Инспектор хмыкнул. «Хм, бродяги сами себе закон», — сказал он. «Никогда нельзя заранее знать, что они собираются делать. Но все же эта шляпа — слишком ненадежная улика, чтобы о ней думать. Конечно, нужно взять ее на заметку, но мы не можем тратить время на пустые размышления. Только счастливчики со стороны вроде вас могут позволить себе роскошь строить предположение». «Шляпа могла быть котелком», — продолжал он, нарушая свою собственную заповедь. «Это единственный вид шляпы на свете, не считая цилиндра, который можно состарить 5 секунд. Достаточно посыпать котелок пылью и немного попинать, и он потеряет весь свой вид». «Хороший фетр всегда остается хорошим фетром». «Конечно. Но этот бродяга мог спокойно уйти в котелке Эндрю Силли, совершенно не привлекая к себе внимания». Он вздохнул. «Вот это хуже всего в этом поганом деле. За что ни возьмись, всему можно дать несколько разных толкований. Утром мне принесли результаты баллистической экспертизы. Конечно, экспертам помешало то, что голова убитого несколько дней находилась в воде. Но они, ребята, умные и все равно ухитрились сделать кое-какие выводы. Поскольку содержание отчета будет рассматриваться на дознании, я не вижу причин скрывать его от вас. Пуля вошла в голову в самой середине лба. Она пошла немного вверх и поэтому снесла почти всю заднюю часть черепа. На затылке были обнаружены следы сгоревшего пороха, и они были очень заметны, иначе бы не сохранились. Это означает, что выстрел был сделан с очень близкого расстояния, а также то, что стрелявший человек, возможно, был немного ниже Силе ростом, если только во время выстрела Силе стоял. Но поскольку его ноги были связаны, вряд ли это было возможно, так что нам надо это наблюдение... Нет, опять ничего это наблюдение нам не дает. И что самое непонятное, после такого выстрела должно быть много крови. Если человека застрелили в лежачем положении, должна была остаться целая лужа крови. А если он в этот момент стоял, то убийца должен был сам оказаться весь в крови в тот момент, когда он сдвинул тело с моста. И тем не менее, нигде поблизости не обнаружено следов крови. Если его принесли или приволокли на мост, как предполагает Боудич, должен был остаться кровавый след. Но правда, нам не следует забывать о дожде. А кроме того, хотя эта тропинка и находится поблизости от города, в это время года ею не так уж часто пользуются. Но все-таки на ней должны быть следы. И кто-нибудь должен был что-нибудь заметить. Я дал объявление, приглашающие свидетелей. Но, конечно, тело могло и приплыть откуда-нибудь. Нам, возможно, придется осмотреть реку вверх по течению до самого Байронова пруда. Он покачал головой. Как я и сказал, от предположений мало проку. Нам нужно делать рутинную работу. А сейчас мы воспользуемся автомобилем, который я нанял, и поедем в обитель Сократа. Вы не обидитесь, если я поинтересуюсь. А куда же вас теперь влечет ваш профессиональный долг? Спросил Кэмпион. Инспектор, похоже, удивил этот вопрос. К Уильяму, конечно, его руке, сказал он. Нужно очень внимательно следить за развитием событий. По-моему, это самое первое правило из учебника криминалистики. Мы должны выяснить, каким образом он поранился. Ведь, как вам известно, существует вероятность, что на него напали. И в этом случае его нужно заставить заговорить. «Послушайте, не нужно давить на дядю Уильяма», – обеспокоенно попросил Кэмпион. «Давить?» – в голосе инспектора прозвучала горечь. «Все, что нам разрешается теперь, так это разговаривать со свидетелями. Но если он будет рассказывать какие-нибудь небылицы, то пусть он прямиком отправляется на скамью для свидетелей и все это повторит коронеру и прессе». «Да ну!» – сказал Кэмпион. «Что?» «Я сказал, да ну!» – повторил молодой человек. «Ну ладно, извините меня, я поеду с вами. Кстати, я взял с Джойс клятву молчания». «Это хорошо!» – похвалил его инспектор. «Жаль, что девушка принимала в этом участие. Но я понимаю, вы же не можете разгуливать там, как у себя дома. Я передал вашу находку аналитикам и фотографам. И если нам повезет, мы получим от них отчет через 24 часа». «Конечно, — продолжал он, — нужно заниматься именно Уильямом. Он единственный из домочадцев, кто отсутствовал в момент совершения первого убийства, если не считать одного человека из числа прислуги. И никуда от этого не денешься». «Какого человека из прислуги?» — спросил Кэмпион с неожиданной тревогой в голосе. «Речь идет о той высокой женщине с красным лицом, — сказал инспектор. Я записал ее имя, она горничная. Работает у них уже 30 лет. Прямо как в книжках пишут. Она взяла в этот день выходной, чтобы навестить свою замужнюю сестру, которая живет в Уотербич, в одной из двух милях отсюда. Минутку, вот ее имя. Наддингтон. Да, Элис Наддингтон. Она ушла из дома в 9 часов утра и вернулась в 10 вечера. Ее показания легко проверить. И это нужно сделать». Кэмпион немного помолчал. По его лицу струился дождь. И вид залитых дождем городских улиц, серых и унылых, к тому же относительно пустынных в это время, превращал трагедию в какой-то жалкий фарс, что вовсе не соответствовало действительности. Тем не менее мысль о дяде Уильяме, об этом испуганном и запутавшемся старом печушке, вызывала у него сочувствие, и он продолжил свой путь вместе с инспектором. «Я должен осмотреть одежду, в которой Уильям был в церкви», — заметил инспектор. «Больше для самого себя, чем для своего друга. Поиск преступника — это скучная, рутинная работа. И хуже всего бывает, когда дело касается убийц. В 9 случаях из 10 на них нет никаких улик. И какая польза тогда от нашей превосходной системы ведения досье? Какая польза от нашей организации? А уж это проклятое дело вообще не кончится ничем. Вот попомните мои слова». Забравшись в двухместный ровер, инспектор еще больше помрачнел. Его настроение настолько отличалось от необычайной веселости мистера Боудича, что Кэмпион не удержался от комментария. «А мне понравился ваш приятель Боудич», — сказал он. «Он, похоже, счастливчик». Мистер Оудс фыркнул. «Боудич», — сказал он. «Да, хороший человек, и работать с ним легко. Но его улыбка действует мне на нервы. Общаясь с ним, я чувствую себя так, как будто мы занимаемся рекламой фруктовых добавок. Я объясняю ему, что мы участвуем в расследовании убийства, а не в музыкальном шоу. А он хохочет до упаду. Если у человека такой характер, ну, тут уж ничего не поделаешь». Он погрузился в размышления и заговорил снова, только когда перед ним появился дом Фарадеев. «Вот тут», — сказал он, указывая рукой на заросшее зеленью здание, — «и кроется разгадка. Это сделал кто-то, живущий под этой крышей. Они все знают больше, чем говорят, и в особенности этот Уильям Фарадей. Ну, мы приехали». Тишина и мрачноватое спокойствие, парившие в доме, казалось, уже были готовы поглотить их, как только они выйдут из машины и поднимутся на крыльцо. Но в тот момент, когда инспектор позвонил в дверь, и звонок резко отозвался в глубине дома, из утренней гостиной донесся громкий женский крик, сопровождаемый истерическим смехом. Парадную дверь почти мгновенно открыл Маркус Фезерстоун, который был гораздо бледнее, чем обычно. Его рыжеватые волосы почти стояли дыбом. За ним в холле, неподалеку от входа в коридор, которым пользовалась прислуга, виднелась кучка взволнованных слуг. Из утренней гостиной продолжали раздаваться пугающие звуки. Маркус бросился к ним. «Пойдемте», — сказал он. «Я пытался до вас дозвониться». Инспектор, казалось, впервые в жизни удивился. Он тяжело шагнул в холл, а следом за ним вошел и Кэмпион.